505. Ненаблюдательность людей потрясающая. Попробуйте медленно наполнять комнату дымом и замечайте, кто из присутствующих первым почувствует. Обычно условие самодовольства немедленно сменяется отчаянием. Ужас в том, что отчаяние сменится самодовольством. Так считайте главное несчастье в качаниях аритмичных. У нас прежде всего обращают внимание на наблюдательность, которая помогает гармонизации центров.